Кратко. Нир Эйяль, Джули Ли. Неотвлекаемые. Как управлять своим вниманием и жизнью. Введение. Нир Эйяль начинает с рассказа о своей предыдущей работе. На крючке «Как создавать продукты, формирующие привычки». Эта книга стала своего рода поваренной книгой для технологических гигантов, таких как Facebook, Google и Microsoft, предоставив им рецепт для создания продуктов, которые удерживают внимание пользователей. Эйяль признает, что хотя его первоначальная цель состояла в том, чтобы помочь компаниям создавать полезные привычки, например, в фитнес-приложениях или образовательных платформах, те же самые психологические механизмы породили и темную сторону – повсеместное отвлечение. Проблема стала для него личной. Он описывает показательный случай, произошедший с его дочерью. Во время совместной игры она задала ему вопрос: «Если бы у тебя могла быть любая суперсила, какая бы это была?» Поглощенный своим телефоном, он не обратил на нее внимания. Когда он, наконец, поднял глаза, дочери уже не было в комнате. Этот момент стал для него отрезвляющим осознанием того, как цифровые устройства крадут драгоценное время, которое можно было бы провести с близкими. Эйяль рассказал о своих попытках решить проблему радикальными методами. Он пробовал цифровой детокс, отказывался от смартфона в пользу кнопочного телефона, покупал печатные газеты вместо чтения новостей онлайн и даже использовал старый текстовый процессор без доступа в интернет. Однако все эти попытки провалились. Без смартфона он терял доступ к важным инструментам, таким как GPS и календарь. Газеты скапливались непрочитанными, а во время работы за старым компьютером он находил другие способы отвлечься, например, разглядывая книги на полке. Этот опыт привел его к ключевому выводу: технологии – это не корень проблемы, они лишь симптом. Настоящая причина отвлечения кроется внутри нас, в нашем нежелании и неумении справляться с психологическим дискомфортом. Мы используем соцсети, новости, игры и другие отвлекающие факторы как способ убежать от скуки, одиночества, неуверенности, усталости или стресса. Эйяль утверждает, что в будущем человечество разделится на два типа людей – тех, кто позволяет своему вниманию и жизни быть под контролем других, и тех, кто гордо называет себя «неотвлекаемыми». Эта книга, по его словам, – это руководство по тому, как стать одним из последних. Он предлагает научно обоснованную четырехступенчатую модель, которая поможет читателям вернуть контроль над своим вниманием и, следовательно, над своей жизнью. Модель включает в себя: первое – овладение внутренними триггерами, научиться распознавать и управлять психологическим дискомфортом, который толкает нас к отвлечению. Второе – планирование времени для главного, сознательно решать, на что тратить свое время, основываясь на личных ценностях. Третье – взлом внешних триггеров, устранение ненужных сигналов из окружающей среды, которые борются за наше внимание. Четвертое – использование соглашений, создание барьеров, которые помогают предотвратить отвлечение и следовать своим намерениям. Эйяль заверяет, что, освоив эти методы, он сам стал более продуктивным, здоровым и счастливым в отношениях. Его цель – дать читателям инструменты, чтобы они могли достичь того же. Какая у вас суперсила? Эйяль признается в своей любви к сладкому, соцсетям и телевидению, отмечая, что эти увлечения, хоть и приятны в моменте, не отвечают ему взаимностью в долгосрочной перспективе. Он проводит параллель между злоупотреблением нездоровой пищей и чрезмерным использованием гаджетов. И то, и другое ведет к негативным последствиям. Самым болезненным для него стало осознание того, как он ставит отвлечение выше самых важных людей в своей жизни, в частности, своей дочери. Он подробно описывает эпизод с игрой, упомянутый в введении, подчеркивая, что это был не единичный случай, а повторяющийся паттерн поведения. Этот момент заставил его понять, что он физически присутствует рядом с дочерью, но мысленно находится в другом месте. Он приводит еще один трогательный пример, от одного из первых читателей книги, когда тот спросил свою 8-летнюю дочь, какую суперсилу она хотела бы иметь, девочка ответила: «Уметь разговаривать с животными». На вопрос «почему?» она сказала: «Чтобы мне было с кем поговорить, когда вы с мамой заняты своими компьютерами». Эти истории служат мощным напоминанием о том, какую цену мы платим за свою невнимательность. Автор приходит к важному заключению. Проблема не в том, что мы не знаем, что делать. Мы все понимаем, что салат полезнее торта, а живое общение лучше бездумного скроллинга ленты. Проблема в том, что мы не знаем, как перестать отвлекаться. Книга обещает стать руководством по развитию самого важного навыка 21 века – умение быть неотвлекаемым. Она предлагает практические, научно обоснованные методы, которые помогут читателю стать более продуктивным, физически и ментально сильным, лучше отдыхать и иметь более полноценные отношения. Часть первая. Овладейте внутренними триггерами. Что на самом деле нас мотивирует? Эта глава развенчивает распространенное мнение о том, что человеческое поведение определяется стремлением к удовольствию и избеганием боли, принцип кнута и пряника. И Яль утверждает, что на самом деле нами движет почти исключительно одно – желание избежать дискомфорта. Даже когда нам кажется, что мы стремимся к удовольствию, на самом деле мы пытаемся избавиться от боли желания. Как говорил еще Эпикур, под удовольствием мы понимаем отсутствие телесной боли и душевных терзаний. Этот драйв к избавлению от дискомфорта является коренной причиной нашего поведения. Все остальное – лишь непосредственные причины. Автор приводит аналогию с игрой в бильярд. Цветные шары попадают в лузы не из-за белого шара или кия, а из-за игрока, который наносит удар. Белый шар и кий – это непосредственные причины, а игрок – коренная. В жизни мы часто путаем эти два вида причин. Мы виним коварного коллегу в том, что нас не повысили, вместо того, чтобы признать недостаток собственной квалификации. Мы сваливаем вину за семейную ссору на поднятое сиденье унитаза, игнорируя годы нерешенных проблем. И мы обвиняем технологии в том, что постоянно отвлекаемся. Смартфоны, соцсети, фастфуд – это все непосредственные причины. Коренная причина – это внутренний дискомфорт, от которого мы пытаемся убежать с их помощью. Пока мы не научимся справляться с этой первопричиной, мы будем продолжать находить все новые и новые способы отвлечься. Для иллюстрации этой идеи Ияль рассказывает историю профессора Йельской школы менеджмента. Она стала зависимой от шагомера – устройства, созданного бывшими дизайнерами видеоигр для мотивации к физической активности. Шагомер использовал геймификацию – челленджи, очки, соревнования. Зои стала одержима накоплением шагов и очков. Она постоянно ходила по кругу в своем доме, даже во время еды или разговора с мужем. Это вредило ее отношениям и работе. Однажды ночью, с полуночи до двух часов, она без остановки ходила вверх-вниз по лестнице в подвал, чтобы выполнить челлендж с тройными очками, нашагав высоту Empire State Building. На первый взгляд, это история о том, как вредное устройство вызвало зависимость. Но, как выяснилось позже, в тот период Зоя переживала огромный стресс. Она искала работу, ее брак разваливался, и она чувствовала полную потерю контроля над своей жизнью. Шагомер давал ей то, чего ей так не хватало – ощущение контроля и успеха. Накопление очков было для нее способом убежать от болезненной реальности. Эта история показывает, что любое занятие, помогающее нам избавиться от дискомфорта, потенциально может вызвать зависимость, но это не делает его непреодолимым. Ключ к решению проблемы в понимании и управлении нашей внутренней болью. Если отвлечение – это способ справиться с болью, то управление временем – это, по сути, управление болью. Почему мы постоянно испытываем этот внутренний дискомфорт? Ответ кроется в нашей эволюции. Мы живем в самое безопасное, здоровое и процветающее время в истории человечества. Но наш мозг устроен так, чтобы постоянно быть чем-то недовольным. Эта вечная неудовлетворенность была полезна для выживания наших предков. Если бы они были всем довольны, у них не было бы стимула искать пищу, строить убежище и развиваться. Постоянное беспокойство заставляло их двигаться вперед. Мы унаследовали этот механизм. Счастье в стиле «жили они долго и счастливо» — это миф. Оно по своей природе не может быть постоянным. Автор выделяет 4 психологических фактора, которые делают удовлетворение временным. Первый – скука. Люди готовы пойти на многое, чтобы избежать скуки. Эйяль приводит в пример исследование, где участникам предлагали 15 минут посидеть в пустой комнате и просто думать. В комнате был аппарат, который позволял ударить себя слабым, но болезненным разрядом тока. Перед экспериментом все участники говорили, что заплатили бы, лишь бы избежать удара током. Однако, оставшись наедине со своими мыслями, 67% мужчин и 25% женщин предпочли ударить себя током, многие по несколько раз. Это доказывает, что необученный ум не любит оставаться наедине с собой. Второй. Негативная предвзятость. Наш мозг устроен так, что плохие события привлекают больше нашего внимания и запоминаются лучше, чем хорошие. Плохое сильнее хорошего. Это тоже эволюционный механизм. Хорошее приятно, но плохое может убить. Этот механизм проявляется у младенцев уже с 7-месячного возраста. Третий. Руминация. Это наша склонность снова и снова мысленно пережевывать негативный опыт, прошлые ошибки или несбывшиеся желания. Это может быть полезно для анализа и предотвращения ошибок в будущем, но часто превращается в самокритику и источник постоянного стресса. Четвертый. Гедонистическая адаптация. Это наша тенденция быстро возвращаться к исходному уровню счастья. Что бы с нами ни происходило. Выигрыш в лотерею, покупка новой машины, свадьба. Радость от этих событий быстро проходит, и мы возвращаемся к своему обычному состоянию. Это природный обман. Новые цели постоянно захватывают наше внимание, заставляя нас стремиться к счастью, не осознавая, что в долгосрочной перспективе эти усилия тщетны. Означает ли это, что мы обречены на вечную неудовлетворенность? Нет. Понимание этих механизмов – это первый шаг к тому, чтобы ими управлять. Недовольство – это не баг, а фича. Это мощная сила, которая двигала прогресс человечества. Важно принять тот факт, что чувствовать себя плохо – это нормально. Это именно то, что задумала эволюция. И с этой позиции принятия мы можем научиться использовать эту энергию себе во благо, а не позволять ей загонять нас в ловушку отвлечения. Справляйтесь с отвлечением изнутри. В этой главе автор обращается к работам психолога Джонатана Брикера, который помогает людям менять поведение, например, бросить курить для снижения риска раковых заболеваний. Брикер использует терапию принятия и ответственности, которая учит не подавлять, а принимать свои внутренние порывы и управлять ими. Эйяль объясняет, почему простой запрет или попытка просто сказать «нет» не работают. Он ссылается на проблему белого медведя, описанную еще Достоевским. Попробуйте задать себе задачу «не вспоминать о белом медведе», и увидите, что он проклятый будет поминутно припоминаться. Психолог Дэниел Вегнер экспериментально подтвердил это, назвав теорией иронических процессов. Когда мы пытаемся подавить мысль, она возвращается с удвоенной силой. Этот цикл сопротивления, размышления и, в конечном итоге, сдачи – это то, что подпитывает многие наши нежелательные привычки. Эйяль приводит в пример исследование с курящими стюардессами. Одна группа летела 3-часовым рейсом в Европу, другая – 10-часовым в Нью-Йорк. Если бы тяга к курению определялась только химической зависимостью от никотина, она должна была бы нарастать одинаково у обеих групп. Однако стюардессы, летевшие в Нью-Йорк, сообщали о слабой тяге, пока были над Атлантикой, потому что знали, что курить нельзя. В то же самое время их коллеги, подлетавшие к Европе, испытывали сильнейшее желание закурить. Тяга определялась не тем, сколько времени прошло с последней сигареты, а тем, сколько времени осталось до момента, когда можно будет покурить. Этот пример доказывает, что даже сильные физиологические пристрастия можно модулировать силой мысли. А если это работает с никотином, то тем более сработает с желанием проверить Инстаграм. Ключевая идея в том, что мы можем научиться управлять отвлечениями, которые рождаются внутри нас, изменив свое отношение к трем вещам. Первое – к внутреннему триггеру. Второе – к задаче, которую мы выполняем. Третье – к нашему темпераменту, характеру. Переосмыслите внутренний триггер. Мы не можем контролировать мысли и чувства, которые возникают в нашей голове, но мы можем контролировать, что мы с ними делаем. Вместо того, чтобы бороться с порывом отвлечься, нужно научиться с ним справляться. Автор предлагает четырехшаговый метод. Шаг первый. Ищите дискомфорт, предшествующий отвлечению. Когда возникает желание отвлечься? Например, во время написания сложного текста вдруг захотелось быстро проверить что-то в Google. Нужно сфокусироваться не на самом желании, а на чувстве, которое его вызвало. Это может быть тревога, неуверенность, скука. Шаг второй. Записывайте триггер. Как только вы заметили желание отвлечься, запишите время, что вы делали и что почувствовали. Это помогает осознать паттерны. Можно вести дневник отвлечений. Важно описывать свои чувства как бы со стороны. Я чувствую напряжение в груди и замечаю, как моя рука тянется к телефону. Шаг третий. Исследуйте свои ощущения с любопытством. Вместо того, чтобы поддаваться импульсу, проявите к нему интерес. Как именно ощущается это желание? Где в теле оно проявляется? Как оно нарастает и спадает? Одна из техник – листья на ручье. Представьте, что вы сидите на берегу ручья. Каждая ваша мысль или чувство – это лист. Кладите каждую мысль на лист и просто наблюдаете, как он уплывает по течению. Вы не пытаетесь остановить ручей или убрать листья. Вы просто наблюдаете. Шаг четвертый. Остерегайтесь переходных моментов. Это моменты перехода от одного занятия к другому. Когда вы ждете зеленого сигнала светофора, идете из одной переговорки в другую, ждете загрузки веб-страницы. В эти моменты мы особенно уязвимы для быстрых отвлечений, которые потом затягиваются. Здесь помогает правило 10 минут. Если вы хотите отвлечься, скажите себе: «Хорошо, я могу это сделать, но не сейчас, а через 10 минут». За это время вы можете понаблюдать за своим желанием, не действуя. Чаще всего через 10 минут импульс ослабевает, и вы можете вернуться к тому, что действительно хотели делать. Эти техники – это упражнения для ума, которые помогают перейти от реактивного поведения к рефлексивному. Переосмыслите задачу. Один из главных внутренних триггеров – это скука. Когда задача кажется нам унылой и однообразной, мы ищем спасение в отвлечениях. В этой главе автор предлагает радикальное решение – превратить любую скучную задачу в игру. Но речь идет не о том, чтобы добавить ложку сахара, как советовала Мэри Поппинс. Геймификация в виде очков и наград – это внешний стимул, который лишь маскирует скуку. Настоящая игра и веселье – это не обязательно про удовольствие. Веселье – это выхлоп, который образуется, когда мы относимся к чему-то с достоинством и вниманием. Ключ к превращению скучной задачи в игру – это сосредоточиться на ней еще сильнее. Вместо того, чтобы убегать от нее, нужно погрузиться в нее и найти новизну и сложность там, где, казалось бы, их нет. Нужно найти в задаче переменные награды. Тот же механизм, который используют игровые автоматы и соцсети для удержания нашего внимания. Например, стрижка газона. Можно превратить это унылое занятие в увлекательную игру, изучив все о траве, погодных условиях, возможностях газонокосилки. Искать оптимальный маршрут, ставить рекорды времени. Ограничения, погода, рельеф станут частью воображаемой игровой площадки, которая делала процесс творческим. Этот же подход можно применить к любой работе. И Яль рассказывает, как он научился справляться с утомительным процессом написания книг. Он превратил его в детективное расследование, где он ищет ответы на интересные вопросы и открывает новые решения старых проблем. Лекарство от скуки – любопытство. От любопытства лекарства нет. Веселье – это поиск вариативности там, где другие ее не замечают. Это способность прорваться через монотонность и открыть скрытую красоту в задаче. Именно одержимость разгадыванием таких тайн и движет великими учеными и изобретателями. Это превращает дискомфорт, от которого хочется сбежать, в увлекательную деятельность, которой хочется заниматься. Переосмыслите свой темперамент. Последний и самый важный шаг во владении внутренними триггерами – это изменить представление о себе и своих возможностях. Эйяль атакует один из самых вредных психологических мифов – миф об истощении эго. Эта теория, популяризированная психологом Роем Баумайстером, утверждает, что сила воли – это ограниченный ресурс, похожий на мышцу, которая устает от напряжения. Если вы потратили много силы воли на работе, то вечером у вас ее не останется, чтобы отказаться от вредной еды или заставить себя пойти в спортзал. Сам Эйяль раньше оправдывал этим свои вечерние посиделки на диване с мороженым. Однако недавние исследования, в том числе работы психолога Кэрол Дуэк из Стэнфорда, опровергли эту теорию. Оказалось, что истощение эго проявляется только у тех людей, которые верят в то, что сила воли ограничена. Те, кто не верил в это, не показывали признаков усталости силы воли. Это был самосбывающийся прогноз. Более современный взгляд, который предлагает психолог Майкл Инслихт, заключается в том, что сила воли – это не ресурс, а эмоция. Мы же не говорим, что у нас закончилась радость или истощился гнев. Эмоции приходят и уходят в зависимости от ситуации нашего состояния. Точно так же и сила воли. Этот взгляд кардинально меняет подход к самоконтролю. Вместо того, чтобы говорить себе «я устал, у меня нет сил», продуктивнее признать «я чувствую нежелание, и это временно». То, что мы говорим себе о себе, имеет огромное значение. Если вы навешиваете на себя ярлык человека со слабой силой воли, вы им и становитесь. Исследования зависимых людей, алкоголиков, курильщиков, наркоманов, показывают, что их вера в собственную беспомощность перед тягой является таким же значимым фактором рецидива, как и физическая зависимость. Мысли о беспомощности были так же важны, как и физическая ломка. Противоядием от этого является самосострадание. Вместо того, чтобы ругать и винить себя за неудачи, нужно относиться к себе по-доброму, как к другу. Исследования показывают, что люди с высоким уровнем самосострадания более счастливы и устойчивы к стрессу и депрессии. Самосострадание разрывает порочный круг – неудача, самобичевание, стресс, поиск утешения в отвлечении, новая неудача. Хорошее правило – разговаривать с собой так, как вы бы разговаривали с другом, попавшим в беду. Вы бы не стали называть его безвольной тряпкой, а скорее поддержали бы, сказав «ничего страшного, это часть процесса обучения, ты на правильном пути». В заключение Эйяль подчеркивает, что вы не обязаны верить всему, что думаете. Вы бессильны только тогда, когда думаете, что вы бессильны. Часть вторая. Найдите время для главного. Если первая часть книги была посвящена защите от внутренних демонов, то вторая учит, как построить крепость, создать такую структуру дня, в которой есть четкое место для важных дел. Главный тезис этой части прост, но мощен. Нельзя назвать что-то отвлекающим фактором, если вы не знаете, от чего именно оно вас отвлекает. Без четкого плана на день любая случайная задача или порыв могут показаться важными. Жизнь без плана – это жизнь на автопилоте, где вашим временем управляют другие люди и сиюминутные импульсы. Превратите свои ценности во время. Ияль критикует традиционный подход к планированию через списки дел. Проблема таких списков в том, что они часто превращаются в кладбище невыполненных задач, которые кочуют изо дня в день, вызывая чувство вины. Кроме того, в них часто смешиваются дела разной степени важности, и мы склонны вычеркивать самые легкие, а не самые значимые. Вместо того, чтобы начинать с вопроса «что я должен сделать?», Ияль предлагает начать с вопроса «почему я должен это сделать?». Ответ на этот вопрос кроется в наших ценностях. Ценности – это не цели, которые можно достичь, например, продвижение по службе или похудение. Ценности – это качество той личности, которой мы хотим быть. Это наш внутренний компас, например, быть заботливым отцом, быть надежным коллегой, быть здоровым и энергичным человеком. Ценности не имеют конечной точки, ими нужно жить каждый день. Проблема в том, что мы часто декларируем одни ценности, а живем в соответствии с другими. Мы говорим, что семья важна, но вечера проводим, отвечая на рабочие письма. Мы говорим, что здоровье – это приоритет, но не находим времени на спорт. Этот разрыв между ценностями и реальностью порождает внутренний дискомфорт, который, в свою очередь, толкает нас к отвлечению. Чтобы этого избежать, нужно сознательно выделять время на жизнь в соответствии со своими ценностями. Ияль предлагает разделить жизнь на три ключевых домена. Первый – вы, ваше физическое и ментальное здоровье, хобби, обучение, отдых. Второй – отношения. Семья, друзья, сообщество. Третий. Работа. Ваша карьера, проекты, профессиональное развитие. Сюда же относятся и волонтерство, и учеба, любая структурированная продуктивная деятельность. Для каждого из этих доменов нужно определить свои ценности и затем выделить под них конкретные временные блоки в своем расписании. Основным инструментом для этого является таймбоксинг. Таймбоксинг – это не просто составление списка дел, а распределение этих дел по календарю. Цель – не оставить в календаре белых пятен. Каждый час вашего дня должен быть распланирован. Это не означает, что нужно работать без перерыва. Наоборот, в календаре должно быть запланировано все – работа, встречи, время с семьей, спорт, хобби, обед и даже время на просмотр соцсетей или сериала. Время, которое вы запланировали потратить на отдых, это не потраченное впустую время. А вот проверка рабочей почты во время запланированного ужина с семьей – это отвлечение. Таймбоксинг – это создание бюджета времени. Он превращает ваше намерение в конкретный план действий. Этот метод основан на психологическом принципе реализации намерения, который многократно доказал свою эффективность. Люди гораздо чаще выполняют задуманное, если заранее определяют, когда и где они это сделают. В конце главы автор предлагает еженедельный 15-минутный ритуал рефлексии и корректировки своего календаря. Нужно задать себе два вопроса. Первый. Рефлексия. Когда я следовал своему плану, а когда отвлекался? Почему? Здесь пригодится дневник отвлечений из первой части. Второй. Корректировка. Какие изменения я могу внести в свой календарь, чтобы он лучше соответствовал моим ценностям и был более реалистичным? Подход к планированию должен быть не как у тюремного надзирателя, а как у ученого, который проводит эксперимент и постоянно улучшает методику. Контролируйте вложения, а не результаты. Забота о себе – это фундамент, на котором строятся все остальные сферы жизни. Если вы нездоровы, не высыпаетесь и находитесь в стрессе, страдают и ваши отношения, и ваша работа. Поэтому планирование времени для себя – это не эгоизм, а необходимое условие для полноценной жизни. Нужно вносить в свой календарь сон, правильное питание, физическую активность, чтение, медитацию – все, что помогает вам поддерживать себя в форме. это не менее важные встречи, чем совещание с начальником. Однако здесь возникает проблема. Мы можем запланировать 8 часов сна, но что делать, если мы просыпаемся посреди ночи и не можем уснуть? Мы не всегда можем контролировать результат. Ияль рассказывает, как он сам страдал от бессонницы. Поначалу он нервничал, переживал, что не выспится, и эти переживания только усугубляли проблему. Ключевой сдвиг произошел, когда он понял, что нужно фокусироваться не на результате, а на процессе. Мы не можем приказать себе уснуть, но мы можем контролировать то, что мы делаем, чтобы создать условия для сна. Лечь в кровать в запланированное время, обеспечить тишину и темноту, отложить гаджеты. Это и есть наше вложение. Его мантра стала: «Тело получит то, что ему нужно». Если он просыпался ночью, он не паниковал, а просто брал книгу и читал, пока не захочется спать снова. Он делал свое вложение, отдыхал в кровати, а результат – сон – приходил сам, когда ушло напряжение. Этот принцип применим ко всему. Мы не можем гарантировать, что за час работы над проектом нас посетит гениальная идея. Результат. Но мы можем гарантировать, что мы проведем этот час за рабочим столом, сфокусировавшись на задаче. Вложение. Не явиться на встречу с самим собой. Вот что гарантирует провал. Главная проблема с продуктивностью не в том, что мы делаем мало за минуту времени, а в том, что мы в принципе не выделяем время на важные дела. Контролируя вложение, мы держим обещания, данные самим себе, и это укрепляет нашу целостность и уверенность. Планируйте важные отношения. Второй домен – отношения. Ияль вводит понятие остаточного выгодоприобретателя. В бизнесе это тот, кто получает остатки активов компании после ее ликвидации. Обычно почти ничего. К сожалению, именно так мы часто относимся к самым близким людям. Им достается то время и те силы, которые остались после работы и других важных дел. Чтобы этого не происходило, отношения нужно сознательно планировать. Автор рассказывает, как он вносит в свой календарь еженедельное время с дочерью. Чтобы избежать рутины, они придумали банку развлечений, куда сложили записки с сотней идей для совместного досуга. Каждую пятницу они вытаскивают одну и проводят время вместе. Важно не то, что именно они делают, а то, что время забронировано и защищено от других дел. Точно так же он планирует свидание с женой дважды в месяц. Это время для разговоров, прогулок, укрепления близости. Без этого запланированного времени бытовые дела и рутина легко бы съели их отношения. Планирование также помогло решить проблему распределения домашних обязанностей. Ияль признает, что, как и многие мужчины в гетеросексуальных парах, он выполнял гораздо меньше работы по дому, чем его жена, при этом искренне этого не замечая. Проблема была не в злом умысле, а в отсутствии четкой системы. Его жена хотела, чтобы он просто видел, что нужно сделать, и делал. Но это требовало от него постоянного умственного напряжения, на которое у него не было ресурса после работы. Решение было найдено во время одного из запланированных свиданий. Они составили полный список всех домашних дел, честно разделили их и, что самое главное, внесли их в свои календари как таймбоксы. Это сняло напряжение и неопределенность. Теперь не нужно было каждый раз думать, кто и что должен делать. План помог ему жить в соответствии со своей ценностью, быть равноправным партнером в браке. Этот принцип распространяется и на дружбу. С возрастом, когда появляются работа и семья, дружба часто угасает, потому что ее никто не планирует. Ияль подчеркивает, что это опасно. Он ссылается на многолетнее исследование Гарвардского университета, которое показало, что главный предиктор счастья и долголетия – это качество близких отношений. Одиночество казалось более вредным для здоровья, чем ожирение или курение. Дружба, как и любое живое существо, умирает от голода, если ее не кормить. А пища для дружбы – это совместно проведенное время. Автор рассказывает о своем кибуце, регулярной встрече четырех пар друзей. Они встречаются раз в две недели в одно и то же время в одном и том же месте. У встречи всегда есть тема для разговора, чтобы избежать пустой болтовни и гендерного разделения. Мужчины в одном углу, женщины в другом. Логистика максимально упрощена. Каждый приносит еду для себя, нет необходимости в долгой подготовке. Главный секрет успеха – регулярность и предсказуемость. Это время забронировано в календарях у всех участников. Вывод. Важные отношения требуют сознательных инвестиций времени. Их нельзя пускать на самотек. Синхронизируйте расписание с заинтересованными сторонами на работе. Третий домен – работа. Здесь проблема обычно не в том, чтобы выделить время, а в том, чтобы это время было продуктивным и не вторгалось в другие сферы жизни. Рабочий день многих людей представляет собой хаос из встреч, переписок и постоянных прерываний. И Яль утверждает, что причина этого хаоса в отсутствии прозрачности и синхронизации ожиданий между сотрудниками и менеджерами. Менеджер не знает, чем на самом деле занят его подчиненный, и, видя недостаточную продуктивность, реагирует стандартно. «Нужно работать больше и усерднее». Сотрудник, в свою очередь, чувствует, что от него требуют больше, чем было оговорено, и начинает подсознательно сопротивляться, заниматься псевдоработой, отвечать на письма вместо выполнения важной задачи, организовывать ненужные встречи, затягивать выполнение дел, отвлекаться. Исследования показывают, что продуктивность резко падает после 55 рабочих часов в неделю. Решение. Синхронизация расписаний. Сотрудник должен составить свой идеальный рабочий день в формате таймбоксинга, выделить время на сфокусированную работу, главный приоритет, на встречи, на разбор почты и так далее. Затем этот график нужно показать своему менеджеру и обсудить его. Автор приводит пример своей клиентки Эйприл, которая была на грани выгорания. Она стремилась к повышению, поэтому брала на себя все больше и больше задач. Участвовала во всех встречах, и в итоге у нее не оставалось времени на ее главную обязанность – продажи. Когда она составила свой таймбоксинг-календарь и показала его своему начальнику Дэвиду, тот, к ее удивлению, был очень рад. Он сказал, что теперь ему понятно, когда ее можно беспокоить, а когда она занята. Они вместе пересмотрели ее календарь, вычеркнули множество ненужных встреч и договорились, что ее главный приоритет – это время на подготовку предложений клиентам. Они ввели 15-минутные еженедельные встречи для синхронизации и корректировки графика. В результате Эйприл стала успевать больше за меньшее время и перестала работать по вечерам. Такая синхронизация создает доверие и прозрачность. Менеджер видит, что сотрудник относится к своему времени ответственно. Сотрудник получает одобрение на то, чтобы защищать свое время для сфокусированной работы. Таймбоксинг-календарь становится инструментом для переговоров и согласования приоритетов. Если у вас несколько начальников, такой календарь становится еще более важным инструментом, чтобы показать им, как распределено ваше время и договориться об ожиданиях. Часть третья. Взломайте внешние триггеры. После того, как мы научились справляться с внутренними триггерами и спланировали свое время, наступает время для третьего шага. Устранение внешних триггеров. Это сигналы из окружающей среды, которые отвлекают нас. Уведомления, звонки, болтливые коллеги и даже беспорядок на рабочем столе. В этой части Ияль предлагает стать хакерами и взломать эти триггеры, чтобы они перестали управлять нами. Задайте критический вопрос. Ключевой вопрос, который следует задавать себе относительно любого внешнего триггера, звучит так. Этот триггер служит мне или я служу ему? Честный ответ на этот вопрос – первый шаг к возвращению контроля. Триггер служит вам, если он предоставляет нужную информацию именно тогда, когда она необходима для движения к цели. Если же он отвлекает вас, значит, вы служите ему. Многие современные технологии созданы для того, чтобы служить их создателям, а не пользователям. Уведомления от приложений редко направлены на то, чтобы помочь пользователю достичь его целей. Их задача – вернуть пользователя в приложение для генерации вовлеченности и дохода для компании. Решение заключается в систематическом аудите всех внешних триггеров в нашем окружении, от уведомлений на телефоне до всплывающих окон на рабочем столе и даже реальных прерываний. Взломайте рабочие прерывания. Офисы с открытой планировкой, которые когда-то продвигались как способствующие сотрудничеству, часто превращаются в фабрики отвлечения. Постоянные прерывания со стороны коллег – основной источник потери продуктивности. Исследования показывают, что даже короткое прерывание может сбить фокус более чем на 20 минут. Решение не в том, чтобы быть грубым, а в том, чтобы быть ясным. Простой, общепонятный сигнал может сообщить «не беспокоить» без единого слова. В книге предлагается использовать физический знак для вашего стола или монитора. Это может быть небольшая табличка, индикатор или даже просто наушники, хотя это менее явный сигнал. Знак должен четко указывать, что вы заняты сфокусированной работой и когда будете доступны. Это предварительное обязательство уважает время других, защищая ваше собственное. Это неконфронтационный способ установить границы. Взломайте электронную почту. Электронная почта – известный убийца продуктивности. Постоянный поток сообщений создает цикл отзывчивости, когда мы чувствуем себя обязанными отвечать немедленно, что, в свою очередь, порождает еще больше ответов. Чтобы разорвать этот цикл, Ияль предлагает несколько стратегий. Первое. Уменьшите объем входящей почты. Лучший способ получать меньше писем – отправлять их меньше. Короткие и лаконичные сообщения часто требуют меньше переписки. Второе. Запланируйте время для почты. Вместо постоянной проверки почты выделите для этого определенные блоки времени в своем календаре. Таймбоксинг. Вне этих блоков почтовый клиент должен быть закрыт. Третье. Обрабатывайте почту эффективно. Во время запланированного времени обработайте входящие до нуля. Это не значит ответить на все, а решить, что делать с каждым письмом. Предлагается система маркировки писем по времени ответа. Сегодня или на этой неделе. Затем в отдельный временной блок вы отвечаете на письма сегодня. Взломайте групповые чаты. Инструменты вроде Slack и Microsoft Teams могут быть мощными для сотрудничества, но часто они превращаются в постоянный поток несрочной болтовни, создавая совещание на весь день, которое никто не может покинуть. Для управления групповыми чатами. Первое. Относитесь к ним как к сауне. Зашли, получили, что нужно, и вышли. Не задерживайтесь. Второе. Будьте избирательны в каналах. Покидайте каналы, не относящиеся к вашей работе. Третье. Общайтесь осмысленно. Не используйте чат для размышлений вслух. Формулируйте свои мысли перед тем, как печатать. Взломайте совещание. Плохо организованные совещания – огромный источник потраченного времени. Первое. Усложните созыв совещаний. Организатор должен предоставить краткий документ с описанием проблемы и предлагаемым решением. Второе. Нет повестки, нет совещания. Повестка с темами и временем обязательна. Третье. Совещание для консенсуса, а не для решения проблем. Решать проблемы нужно до совещания. Встреча нужна для принятия окончательного решения. Четвертое. Оставляйте устройство за дверью, чтобы все были вовлечены. Все ноутбуки и телефоны, кроме одного для заметок, должны оставаться за пределами переговорной. Взломайте свой смартфон. Смартфон – идеальное устройство для отвлечения. Решение заключается в четырехшаговом процессе его перенастройки для концентрации. Первое. Удалите. Удалите ненужные и отвлекающие приложения, соцсети, новости. Второе. Замените. Используйте отвлекающие сервисы через браузер на компьютере. Дополнительные усилия служат барьером. Третье. Перестройте. Очистите главный экран. Оставьте только основные инструменты. Остальные приложения уберите в папки или открывайте через поиск. Четвертое. Верните контроль. Отключите практически все уведомления, оставив только самые срочные. Звонки, сообщения. Взломайте свой рабочий стол. Те же принципы применимы и к компьютеру. Первое. Отключите уведомления на рабочем столе. Второе. Держите рабочий стол в чистоте. Третье. Управляйте вкладками. Используйте расширение для ограничения количества открытых вкладок. Взломайте онлайн-статьи. Интернет полон интересных статей, которые могут затянуть на часы. Первое. Не читайте их сейчас. Сохраняйте статьи в сервисы для отложенного чтения. Второе. Запланируйте время для чтения. Третье. Используйте многоканальную многозадачность. Слушайте статьи, используя функцию преобразования текста в речь во время вождения, тренировок или домашних дел. Взломайте ленты новостей. Бесконечные ленты в социальных сетях и новостных сайтах созданы, чтобы вы продолжали скроллить. Первое. Используйте расширение для браузера. Они могут удалить отвлекающие ленты, позволяя при этом использовать основные функции сайтов. Систематически взламывая эти внешние триггеры, мы можем создать среду, которая поддерживает концентрацию и намерение. Часть четвертая. Предотвратите отвлечение с помощью соглашений. Эта заключительная часть модели представляет собой последний рубеж обороны от отвлечения – соглашение. Это крайняя мера. Страховка на случай, если управление внутренними триггерами, таймбоксинг и взлом внешних триггеров не сработали. Соглашение – это разновидность предварительного обязательства, то есть решение, принятого заранее, чтобы одолеть свое будущее импульсивное «я». Это способ закрепить будущее действие, чтобы от него было труднее отказаться при возникновении соблазна. Идея предварительного обязательства восходит к древнегреческому мифу об Одиссее и Сиренах. Зная, что он не сможет устоять перед их чарующим пением, которое завлекало моряков на верную гибель, Одиссей заключил соглашение. Он приказал своим людям заткнуть уши пчелиным воском, а его самого привязать к мачте корабля. Он также дал им строгий приказ, как бы он ни умолял, они не должны его отвязывать. Приняв это предварительное обязательство, Одиссей смог услышать песню сирен, не поддавшись ее смертельному зову. Он осознал свою будущую слабость и подготовился к ней. Сила предварительного обязательства. Мы часто страдаем от предвзятости к будущему «я», полагая, что в будущем у нас будет больше силы воли, времени и дисциплины. Это редко оказывается правдой. Будущее «я» также подвержено соблазнам. Предварительное обязательство – это договор между вашим настоящим, рациональным «я» и вашим будущим, импульсивным «я». Ключ к эффективному предварительному обязательству – принять его до возникновения соблазна. Это сознательное решение сделать нежелательное поведение в будущем более трудным для выполнения. И Яль подчеркивает, что это не признак слабости, а проявление мудрости. Это признание нашей человеческой уязвимости и создание систем для ее компенсации. Соглашение об усилиях. Соглашение об усилиях – это предварительное обязательство, которое работает за счет увеличения усилий, необходимых для выполнения нежелательного действия. Добавляя трение, вы делаете отвлечение менее привлекательным. Примеры соглашений об усилиях. Технологические. использование приложений, таких как Self-Control и Freedom, для блокировки отвлекающих сайтов и приложений на определенный период, подключение интернет-роутера к таймеру, который автоматически отключает Wi-Fi в определенное время. Физически. Не хранить дома вредную еду. Оставлять телефон в другой комнате во время ужина или важного разговора. Принцип прост. Чем больше усилий требует отвлечение, тем меньше вероятность, что мы ему поддадимся. Ценовые соглашения. Ценовое соглашение добавляет денежную стоимость к отвлечению. Это использует психологический принцип непринятия потерь. Нас больше мотивирует страх потерять что-то, чем перспектива получить нечто равноценное. Примеры ценовых соглашений. Контракты, обязательства. Используя сервисы, вы можете установить цель и поставить на кон деньги. Если вы не достигаете цели, деньги списываются. Возможно, в пользу организации, чьи цели вы не поддерживаете. Антиблаготворительность. Простые пари. Иэль рассказывает, как он закончил черновик своей книги, заключив пари с другом на 10 тысяч долларов. Это создало жесткий дедлайн со значительными финансовыми последствиями. Ценовое соглашение действует как страховка от вашей собственной импульсивности. Соглашение об идентичности. Соглашение об идентичности – самый мощный вид предварительного обязательства. Оно заключается в изменении вашего самовосприятия. Когда поведение становится частью вашей идентичности, оно больше не требует силы воли. Это просто то, что вы делаете. Ияль противопоставляет два способа отказаться от сигареты. «Спасибо, я пытаюсь бросить» – это подразумевает временную борьбу и оставляет дверь для соблазна открытой. «Спасибо, я не курю» – это утверждение идентичности, решение уже принято. Чтобы создать соглашение об идентичности, первое – провозгласите его. Начните называть себя тем, кем хотите быть. Вместо «я пытаюсь не отвлекаться» говорите себе и другим «я неотвлекаемый». Второе – поделитесь этим. Публичное заявление создаст социальное давление, заставляющее соответствовать новой роли. Третье. Найдите свое племя. Окружите себя людьми, разделяющими эту идентичность. Социальное подкрепление невероятно мощно. Сознательно формируя свою идентичность, вы создаете предварительное обязательство, которое автоматически направляет ваши действия. Быть неотвлекаемым становится основной частью вашей личности, что облегчает сопротивление отвлечениям и позволяет жить той жизнью, которую вы запланировали. На этом четырехчастная модель завершается. Овладев внутренними триггерами, выделяя время для главного, взламывая внешние триггеры и используя соглашение, каждый может стать неотвлекаемым. Часть пятая. Как сделать свое рабочее место неотвлекаемым? Эта часть переносит принципы неотвлекаемости с индивидуального на организационный уровень. Отвлечение на работе – это часто не просто личный недостаток, а симптом дисфункциональной корпоративной культуры. Отвлечение – признак дисфункции. На рабочих местах с высокими требованиями и низким уровнем контроля со стороны сотрудников чаще встречаются случаи депрессии. Современная культура постоянной доступности, характеризующаяся непрерывной связью и необходимостью немедленно реагировать, идеально подходит под это описание. Сотрудники чувствуют давление отвечать на электронные письма и сообщения в любое время суток, что приводит к выгоранию и высокой текучести кадров. Автор утверждает, что компании часто неверно диагностируют проблему, обвиняя технологии или ленивых сотрудников, в то время как настоящая проблема заключается в культурном ожидании постоянной доступности. Борьба с отвлечением – задача руководства. В этой главе рассказывается история исследователя из Гарварда, которая изучала консалтинговую фирму BCG. В BCG была серьезная проблема с удержанием сотрудников из-за круглосуточной рабочей культуры. Предложенный Перлоу эксперимент был прост – предоставить каждому консультанту один предсказуемый вечер в неделю, полностью свободный от работы. Сначала это предложение встретило сопротивление, Но в итоге эксперимент был проведен в одной из команд. Для достижения цели командам приходилось регулярно встречаться, чтобы обсуждать препятствия и находить новые способы работы. Эти встречи привели к неожиданному результату. Они создали пространство для открытого диалога о других нормах и неэффективных процессах в компании. Это способствовало формированию того, что профессор Гарварда Эми Эммонсон называет психологической безопасностью. Уверенности в том, что человека не накажут за высказывание идей, вопросов или ошибок. Дальнейшие исследования в Google подтвердили, что психологическая безопасность является самым важным фактором эффективности команд. Она лежит в основе всего остального. Когда сотрудники чувствуют себя в безопасности и могут без страха высказывать свои опасения, они могут решать коренные причины таких проблем, как чрезмерное использование технологий, а не просто страдать от их симптомов. Неотвлекаемое рабочее место. В этой главе приводятся примеры компаний, которым удалось создать неотвлекаемую культуру с особым акцентом на Slack. Создатели инструмента для группового чата, который многие винят в отвлечении. Девиз Slack – работай усердно и иди домой. Офис пустеет к 18:30, и сотрудникам не рекомендуется использовать Slack в нерабочее время. Как им это удается? Руководство подает пример. Топ-менеджеры открыто блокируют в своих календарях время для непрерывной работы и отключаются после работы. Психологическая безопасность. Slack использует свой собственный инструмент для содействия открытому общению. Существуют специальные каналы для обратной связи, для вопросов к руководству и даже для жалоб на продукт. Руководство использует простые эмодзи, например, эмодзи глаза, чтобы показать, что обратная связь замечена, что укрепляет уверенность сотрудников в том, что их голоса услышаны. Четкие нормы. Считается невежливым отправлять личные сообщения в нерабочее время. Функция «не беспокоить» используется для обозначения времени, посвященного сосредоточенной работе. Основной вывод заключается в том, что неотвлекаемое рабочее место – это не запрет технологий, а создание культуры, в которой ценится сосредоточенная работа, и сотрудники чувствуют себя достаточно безопасно, чтобы обсуждать и решать проблемы, ведущие к отвлечению. Часть шестая. Как воспитать неотвлекаемых детей? Этот раздел применяет четырехчастную модель к воспитанию детей, утверждая, что обучение детей управлению отвлечением является критически важным жизненным навыком. Избегайте удобных оправданий. Родители часто попадают в ловушку, обвиняя технологии в нежелательном поведении своих детей, создавая технопанику. Автор проводит параллели с прошлыми моральными паниками по поводу таких вещей, как печатный станок, радио и даже само образование. Он также развенчивает другие распространенные родительские мифы, например, о сахарном возбуждении, показывая, что родители часто используют эти оправдания, чтобы снять с себя ответственность. Хотя технологии могут быть проблемой, они обычно являются симптомом, а не первопричиной. Обвинение устройств – это удобное оправдание, которое мешает родителям разобраться в более сложных, глубинных причинах поведения ребенка. Поймите их внутренние триггеры. В этой главе представлена теория самодетерминации. Теория утверждает, что у всех людей есть три фундаментальные психологические потребности или питательных вещества. Первое – автономия, потребность в воле и контроле над собственным выбором. Второе – компетентность, потребность в мастерстве, прогрессе и ощущении эффективности. Третье – связанность, потребность чувствовать связь с другими и заботиться о них. Когда дети не удовлетворяют эти потребности в офлайн-жизни, они ищут их в онлайн-мире. Автономия. Школьная и домашняя жизнь часто сильно зарегулированы. В интернете у детей есть свобода исследовать и делать свой собственный выбор. Компетентность. Стандартизированное тестирование и универсальная система образования могут заставить многих детей чувствовать себя некомпетентными. В видеоиграх они могут повышать свой уровень и ощущать чувство достижения. Связанность. Чрезмерно распланированная жизнь и родительские страхи привели к резкому сокращению неструктурированной живой игры. Онлайн-платформы предоставляют детям пространство для общения со сверстниками. Решение не в том, чтобы вводить больше ограничений, что контрпродуктивно, так как еще больше ущемляет автономию, а в том, чтобы помочь детям найти способы удовлетворения этих потребностей в реальном мире. Выделяйте время для главного вместе. В этой главе подчеркивается важность обучения детей технике таймбоксинга. Родители должны работать вместе с детьми над созданием расписания, основанного на их ценностях. Это включает в себя планирование времени для обязанностей, домашние задания, дела по дому, а также для свободной игры, времени с друзьями и даже времени на экраны. Когда дети участвуют в создании своего собственного расписания, они учатся осознанно управлять своим временем. Разговор смещается с родительского крика «нет!» к тому, чтобы ребенок учился говорить себе «пока нет». Также крайне важно, чтобы родители планировали и защищали время для семейных мероприятий, таких как ужины без гаджетов и регулярные совместные прогулки, чтобы укреплять связанность. Помогите им с внешними триггерами. Так же, как и у взрослых, окружение ребенка полно внешних триггеров. Постепенное введение в технологии. Родители не должны давать ребенку полнофункциональный смартфон без подготовки, так же, как они не позволили бы ребенку прыгнуть в бассейн, не научив его плавать. Начинать следует с более простых устройств, например, обычного телефона, и постепенно вводить более сложные функции по мере того, как ребенок демонстрирует ответственность. Тест на готовность. Хорошим показателем готовности ребенка к пользованию устройства является его способность использовать настройки для управления собственными внешними триггерами. Например, использовать режим «не беспокоить». Никаких экранов в спальне. Спальни должны быть зонами, свободными от технологий, особенно ночью, чтобы защитить сон, который критически важен для развития. Уважайте их расписание. Родители должны избегать превращения в внешние триггеры, прерывая ребенка во время запланированного им времени для сосредоточенной работы или даже игры. Научите их заключать собственные соглашения. Последний шаг – научить детей использовать предварительные обязательства. Автор делится историей о том, как он и его 5-летняя дочь договаривались о времени на экраны. Объяснив компромиссы и предоставив ей автономию в выборе собственного лимита – два мультика – он добился того, что она была более заинтересована в соблюдении правила. Она даже придумала собственное соглашение об усилиях – использовать кухонный таймер для контроля своего лимита. Когда дети участвуют в установлении собственных правил, они учатся саморегуляции. Цель – вооружить их навыками, чтобы быть неотвлекаемыми даже тогда, когда родителей нет рядом. Часть 7. Как иметь неотвлекаемые отношения? Эта заключительная часть посвящена управлению отвлечением в нашей социальной жизни с друзьями и романтическими партнерами. Распространяйте социальные антитела среди друзей. Отвлечение заразительно. Когда один человек достает телефон за ужином, это служит триггером для других. Чтобы бороться с этой социальной заразой, нам нужно развивать социальные антитела. Новые нормы, которые делают такое поведение табу, подобно тому, как курение в помещении стало социально неприемлемым. Автор предлагает тактичный способ указать другу, который занимается фаббингом, игнорированием собеседника в пользу телефона, искренне спросить: «Я вижу, ты в телефоне? Все в порядке?» Это мягко заставляет человека либо признать, что он просто бездумно скроллит, либо извиниться, если есть реальная проблема. Это помогает распространить норму о важности присутствия с друзьями. Будьте неотвлекаемым любовником. Автор делится личной историей о том, как он и его жена завели роман со своими гаджетами в постели, заменяя интимность временем, проведенным с экранами. Они применили четырехчастную модель к своим отношениям. Первое – взлом внешних триггеров. Они убрали телефоны из спальни. Второе – овладение внутренними триггерами. Когда они чувствовали тревогу от отключения, они использовали 10-минутное правило, чтобы оседлать волну желания, вместо того, чтобы немедленно хвататься за другое устройство, например, ноутбук. Третье – предотвращение отвлечения с помощью соглашений. Они использовали соглашение об усилиях, подключив свой интернет-роутер к таймеру, который автоматически отключался в 10 часов вечера. Четвертое. Выделение времени для главного. Устранив отвлечение, они вернули себе вечера для общения и близости. Книга завершается мыслью о том, что быть неотвлекаемым – это не значит быть идеальным, а значит стремиться делать то, что вы обещали сделать. Это навык, которому можно научиться, и сила, которая есть у каждого из нас. Кратко.